Глава 15. Андрей. К моему удивлению, Ирина сконцентрировалась на листке, принялась чертить геометрические фигуры и записывать размеры, рисовать что-то похожее на схему. В общем, она всерьез принялась за работу, а я стоял в стороне и наблюдал за ней. В очередной раз обалдел от ее собранности. На меня ноль реакции. Но в этот раз я был доволен, что она согласилась на мои условия. Раз отказала мне, значит, ни с кем у нее не будет секса. Уверен, желающих залезть в ее трусики предостаточно. Даже официант непроизвольно залил ее слюнями, когда та поблагодарила его за кофе. На мгновение он забыл, что она со мной. Но я не злюсь. Я понимаю, какой эффект она производит на противоположный пол. Я видел, как на нее облизывались мужики в общем зале и провожали оценивающим взглядом. На нее сложно было не обратить внимания, когда, плавно покачивая бедрами, легкой королевской походкой, Ирина шла по залу. Фигура у нее чокнуться можно. Сам не мог отлипнуть от сочной крепкой задницы, надежно обтянутой брюками. Только все посторонние были в абсолютном игноре. Как и я. Ну ничего, пусть девчонка проголодается, а я буду рядом, когда она захочет мужского тела. Тогда я отдеру ее за все отказы и нежелание подчиняться. «Андрей!» — вдруг позвала она. «М?» — я сфокусировался на ней. «Я спросила, что тебе хотелось бы поменять на кухне». «Спросила? Когда? Почему я не услышал?» Я прочистил горло. «Мне нужно обновить всю мебель, особенно стол». «А что с ним не так?» «Шатается», — сухо ответил я, стараясь не выдать похотливые мысли. «Шатается?» Она уперлась в него ладонью и попробовала покачать, а потом вопросительно посмотрела на меня. «Неужели и правда не поняла? Черт, как же мне все это нравится!» «Нет, не там. Иди сюда, я покажу». Я подошел ближе. Она, заинтригованная, встала со стула, обошла стол и встала рядом со мной. Я тут же схватил ее за талию, посадил на стол и встал между ног. Она только испуганно успела ахнуть и распахнуть свои невероятные глаза. «Что ты делаешь?» «Как что? Наглядно показываю». Я максимально приблизился к ее лицу, положил руки на поверхность стола и несколько раз толкнул его бедрами. Тот заскрипел и зашатался. Ее красивые глаза от шока в миллионной степени стали еще больше. Эх, далековато ее посадил. Нужно было чуть ближе. «Все, остановись! Я поняла! Я все поняла!» Скороговоркой проговорила она. Ее лицо вспыхнуло красным до кончиков ушей. «Уверена? Может быть, еще чуть-чуть?» Выдохнул ей в губы и еще раз толкнулся. Я кайфовал от ее настоящих эмоций. Как наркоман вдыхал ее запах. И эти чертовы губы так близко. Все. У меня официально потек от нее чердак. Дико хочу стерву, а она ломается. «Андрей, отойди, пожалуйста!» Ирина снова уперлась двумя ладонями в мою грудь. «Да чтоб тебя! Сколько можно меня отталкивать?» На секунду я прикрыл глаза и опустил голову. Глубокий вдох и выдох. «Соберись, Жданов, иначе девчонка сорвется с крючка». «Конечно!» — сказал я. Усилием воли оттолкнулся и отошел от стола. Ирина предсказуемо соскочила с него и быстро вернулась на свой стул. Теперь между нами снова этот чертов стол. Она не смотрела на меня, только что-то хмуро записывала себе на листочке. И я не мог понять, напугал или нет. Руки не тряслись, в отличие от моих. Меня колбасило не по-детски. Не пойму, что со мной происходит. Я отвернулся, достал два стакана и в один налил из фильтра воды. «Хочешь пить?» — спросил я. «Хочу», — хрипло ответила она. Черт, лучше бы ничего не говорила. Угукнула или что-то еще. Прозвучало как приглашение. Андрей-младший уже заебался маяковать в штанах о своей готовности. «Сука, ты-то хоть успокойся!» Я отдал ей стакан с водой и налил себе. Она сделала несколько жадных глотков и пошла в гостиную. Там провела тот же маневр с размерами стены высотой потолка. Я только наблюдал, больше не провоцировал. Понял, что себе же хуже делаю. Дальше была гостевая спальня, а затем моя. Она внимательно рассматривала спальню и мою большую кровать, А я представлял ее на этой кровати, ничего не мог с собой поделать. А то, что она не смотрела на меня, раздражало больше всего. Вела себя очень осторожно, будто ходила по краю пропасти. Хотя, наверное, оно так и было. Мой внутренний зверь бился, ревел, требовал ее взять, а я держал его на коротком поводке и реально переживал, что сорвусь. Это выше моих сил. Останавливал только холод в ее пронзительных глазах. «Кровать тоже нужно поменять», — хрипло сказал я. «Ну же, детка, дай нужную мне реакцию». «Понятно», — без намека на улыбку кивнула она. «И это все? Понятно ей? Что ей понятно? Даже не спросишь, что именно меня в ней не устраивает», — хищно ухмыльнулся я. «Ну же, давай еще поиграем». «Пожалуй, обойдусь без демонстрации», — безапелляционно заявила она и больше не смотрела на меня. Ее больше интересовали прикроватные тумбы и стена за ними. А зря, я бы показал. Неужели я действительно не интересую ее как мужчина? Ни капельки не нравлюсь? Тёлки от меня тащатся, а ей все равно, что я тут уже с ума схожу. Единственная, кто сказал мне «нет» и продолжает настаивать на своем. Не девушка, а кремень. В спальне она уточнила, что конкретно я хочу, что мне нравится, а что не нравится. Выяснила по цветовой гамме и прочей чепухе, в которой я ничего не соображаю. Когда она включила свет в спальне Карины, то заметно округлила глаза. «Ты женат?» — удивленно спросила Ира и посмотрела на меня. В ее глазах читалось осуждение. «Какого черта ты ко мне привязался, если у тебя уже есть женщина и ребенок?» «Я в разводе», — расслабленно ответил я. Она еще несколько секунд внимательно смотрела на меня, а потом перевела взгляд на свой листочек и уточнила. «Детскую делаем?» «Конечно. Дочка со мной не живет, но периодически ночует у меня». «Хорошо», — кивнула она. «У тебя один ребенок?» «Да». «Сколько дочке лет?» «Неужели она и правда ничего обо мне не знает?» 4 года». «Замечательно. Тогда можем обновить детскую для ее возраста. Но к 7 годам нужно будет обустроить ее для школы, поставить стол для уроков, настроить свет и так далее». Деловито продолжила она, снова включившись в будущий проект. «Как она может так быстро переключаться? Где у нее находится этот тумблер?» Затем она прошлась по коридору, посмотрела гардеробную, санузел и вернулась на кухню. Села за стол и принялась делать какие-то наброски. «Андрей, у тебя есть план квартиры? Меня интересует расположение всех розеток. В некоторых комнатах я не обнаружила их там, где они должны быть». «Есть такой», — кивнул я. «Сможешь в понедельник прислать?» «Хорошо». «Тогда на сегодня все». Она свернула листок, встала со стула и прошла мимо меня к выходу. Ее слова подействовали на меня, как ледяной душ. «Так быстро?» — удивился я, но по лицу понял, что ей не терпится сбежать. «Хорошо, поехали, я тебя отвезу». «Хватит на сегодня». «Она пока не готова, а мне действительно нужно притормозить. Веду себя как псих». «Нет, Андрей, я сейчас вызову такси и сама доберусь до дома», — спокойно ответила она и принялась обуваться. «Я знаю, где ты живешь. Я отвезу, мне несложно». «Ну, знаешь и знаешь», — безэмоционально выдала она, будто ей плевать. «Я устала и хочу побыть одна. Подальше от тебя», — читалось в ее глазах. «Тебя напрягает мое присутствие?» — спросил я и тут же пожалел. «Идиотский вопрос, признаю. Но слова обратно не запихнешь». «Тебя это удивляет?» — с нотками сарказма уточнила она. «Так, ладно, я переборщил. Но одна ночью она никуда не поедет. Тогда я сам вызову тебе такси. Хорошо?» Я предпринял новую попытку. «Нет, не нужно. Я большая девочка, сама справлюсь». «Ты просто невозможная!» Рыкнул я и прижал ее к стене. «Сколько можно мне возражать? Неужели так сложно согласиться?» Взгляд глаза в глаза. Мое дыхание сбилось от ее близости. И она не осталась равнодушной. Я чувствовал, как заколотилось ее сердце. И эти губы. Позволит поцеловать или нет? «Ты человек слова или балабол?» Вдруг резко спросила она и посмотрела колким взглядом. В ее глазах тысячи копий устремились на меня. «Что?» — опешил я. «Ты услышал мой вопрос. Хочешь, чтобы я повторила? Так первое или второе?» «Первое», — я часто заморгал. «Тогда будь добр, соблюдай наши договоренности. Тогда я тоже буду их соблюдать», — жестко ответила она, будто дубинкой по башке жахнула. «Какого хрена она так со мной заговорила?» «А у тебя есть выбор?» — прищурился я. «Есть! Я его озвучила в ресторане. Мы договорились, что я отработаю ущерб ремонтом квартиры. Так что убери от меня свои руки, Андрей!» «Ну нихера себе!» Пользуясь моим шокированным состоянием, она оттолкнула меня и потянулась за верхней одеждой. Я спохватился, сам подал ей пальто и помог в него завернуться. «С понедельника начнем работу над проектом. Я жду план квартиры». «Как ни в чем не бывало», — сказала она. Я кивнул. «Спокойной ночи, Андрей», — сказала она. Открыла дверь, вышла и захлопнула за собой. «Спокойной», — ответил я уже закрытой двери. «Ну и стерва». «Хорошо, пусть сегодня будет по-твоему. Захотела сбежать? Беги. Далеко не убежишь. Я все равно сделаю по-своему».